Курочкин получил приказ от Журанского явиться к 10 утра в управление сыскной полиции. Старший филер отправился на встречу с начальством в приподнятом настроении. После поимки мужиков, которые ограбили профессора Серебрякова, Филимон Артемьевич резонно рассчитывал получить заслуженный выходной. Тем более сегодня он намеревался подвести черту под холостой жизнью. Филимону до смерти надоело бобылить, и он решил во что бы то ни стало обрести семейный статус. Поднимаясь на третий этаж, Филер рисовал радужные картины служебного поощрения и, самое главное, нежной встречи, которая была обещана ему дочерью купца второй гильдии Настасьей Осиной. Он встречался со сдобной, как булочка, купеческой дочкой уже полгода, имел приятные беседы с ее родителями и последний месяц ходил в дом купца женихом. Отец Насти, Павел Петрович, имел мануфактурную лавку, стабильный доход и обеспечил дочке хорошее приданое. Курочкин хоть и верил в брак по любви, но не скидывал со счетов и материальные возможности невесты. Родители Насти уже согласились на этот брак. Иметь родственников полиции очень удобно. Ждали только одного, когда Филимон сделает предложение. И сегодня старший филер как раз и собрался предложить Насте руку и сердце. Филимон Артемьевич с утра пораньше сбегал в парикмахерскую, причесался, напомадился, надушился и надел свой лучший костюм. Цветя и благоухая, Курочкин постучался в дверь кабинета. Когда Курочкин вошел, Журанский поднялся из-за стола и, пожав ему руку, выразил искреннюю благодарность за блестящий розыск. Счастливый Курочкин уже собрался откланяться, но ротмистр попросил его присесть. «Вижу, вы собрались на какой-то праздник», — начал Мячеслав Николаевич, — «и вы, безусловно, заслуживаете выходного дня. Но обстоятельства требуют срочных мер». Внутри у Курочкина все похолодело, но попытался вставить филер и был тут же остановлен ротмистром. «Вот что, Курочкин, на разговор у нас нет времени». Журанский привычно перешел на резкий тон, которым отдавал приказы в полку. «Дело срочное, мы не можем терять ни минуты. Кроме вас поручить некому». Ротмистр протянул поникшему Курочкину фотографию. «Вот эти две дамы несколько дней проживали в меблированных комнатах Сан-Рема на Невском. Знаете адрес?» Адрес Курочкин знал. Невский, 90. «Там их сегодня наверняка уже нет», — Джоранский чеканил каждое слово. «Для их розыска вам надлежит проверить все гостиницы и меблированные комнаты». «Во всем городе?» — жалобно спросил Курочкин. «Нет. Ограничьтесь Невским проспектом и ближайшими к нему улицами. Они не могли далеко уехать». Курочкин быстро прикинул в уме. «Это 5 гостиниц из 10 меблерашек, а в доме Осиных уже накрыт стол, и будущая невеста надевает праздничное платье. Родители приготовили фамильную икону, чтобы благословить молодых, и в это время Филимон будет как угорелый носиться по Невскому. Катастрофа всей жизни». «Мячеслав Николаевич, пощадите», — взмолился Филимон. «Тут и за 2 дня не управится. Может, я отдам проверенных людей?» «Об этом не может быть и речи», — холодно отрезал Журанский. «Считайте розыск особо секретным. Преступники особо опасны. Мы можем доверить только вам. Начинайте немедленно». Курочкин посмотрел на фотографию. Благообразный господин сидел в кресле. Справа и слева от него располагались 2 барышни. Третья возлежала на ковре. Та, что сидела справа от кресла, была очень хороша, да и мадемуазель на ковре больше походила на ангелочка. Конечно же, это были треклятые рыжая и бледная. Те самые, что провели сотрудников Филимона. Что же это за несчастье опять за ними бегать? «Господин ротмистр», — начал Курочкин дрогнувшим голосом, «а может, все-таки завтра? Завтра я весь ваш. С раннего утра носом землю буду рыть. Только отпустите, сегодня у меня...» Филер попробовал разжалобить Журанского рассказом о назначенной помолвке, но его даже не стали слушать. «Не пытайтесь давить на меня, Филимон. Просьба Родиона Георгиевича. Это конец». Курочкин сник и спрятал фотографию во внутренний карман пиджака. «Сан-Рема проверять?» — едва слышно спросил он. «В последнюю очередь», — приказал железный ротмистр. «Ну, с Богом, не тратьте время». А перед глазами Филимона уже вставала страшная картина в ярких красках и с подписью «Фюллер Курочкин теряет невесту».